Миф номер 50. Если бы у обезьян родился мутант, прямоходящая обезьяна, они бы сразу убили его. Значит, эволюция невозможна. Вам смешно? Тогда почитайте. Чуть ниже, в левой колонке таблицы, я воспроизвожу высказывание тележурналиста Андрея Максимова, прозвучавшее в телепередаче «Ничего личного» от 17 января 2008 года. Данное телешоу, жертвами которого стали уважаемые ученые, доктор биологических наук Александр Марков, кандидат биологических наук Кирилл Яськов и доктор медицинских наук Сергей Мамонтов, явилось для популяризаторов науки своеобразной вехой, так сказать, холодным душем. После выхода передачи в эфир наиболее сознательные представители научного сообщества наконец задумались о том, что с наступлением мифотворцев надо что-то делать. Не поздно ли? Андрей Максимов не ученый, а журналист, закончивший заочно журфак, а телепередача – не научная конференция. Однако и стиль, и содержание этого короткого комментария очень показательны. Цитата Андрей Максимов. «Вот по теории Дарвина, если я не ошибаюсь, люди там делились, был человек умелый, потом человек прямоходящий, потом Homo sapiens. Правильно?» Комментарий. Неправильно. Чарльз Дарвин ничего не знал ни про человека умелого, ни про человека прямоходящего. Дарвин умер в 1882 году. Человека прямоходящего нашли в 1891 году. Человека умелого в 1964 году. Сама идея происхождения человека от обезьяны принадлежит не Дарвину, а его предшественникам. Например, об этом писал Ламарк. Смотри миф номер 13. Цитата. «Я хочу понять, вот живет семья когда-то. Жила семья. Эта семья состояла из человека умелого. Вдруг у них появляется, рождается человек прямоходящий». Комментарий. «Образование новых видов – длительный процесс, а качественные изменения требуют не одного-двух, а многих сотен поколений. Мы знаем, что белый медведь – потомок древних бурых мишек, причем совсем недавний. Но это не значит, что у обычной бурой медведицы ни с того ни с сего родилась белая ворона. Карась тоже не стал золотой рыбкой в один присест. Все разновидности золотых рыбок, включая рыбу-телескоп и другие, полученные из дикого карася в результате длительной кропотливой селекции». Аналогично, когда-то подросток Максимов стал взрослым Максимовым, но вряд ли он сможет назвать конкретный день, когда это случилось, хотя процесс перехода можно наблюдать воочию, полистав семейный фотоальбом. Вот очень упрощенный пример. Думаю, даже Андрей Максимов понимает, что не бывает двух абсолютно одинаковых детей. Если в семье Homo habilis, человека умелого, родился детеныш с чуть более длинными ногами, пусть на 0,5%, на это вряд ли кто-то вообще обратил внимание. Однако более длинные ноги позволяют быстрее бегать, и наш отпрыск получает пусть незначительное, но преимущество, позволяющее ему выжить и дать потомство. Пусть у его детей ноги еще на 0,5% длиннее, в следующем поколении еще. Продолжая в таком же духе, через 100 поколений, мы из кротышки Хабилиса получаем длинноногого бегуна. Теперь разница очевидна, но только если мы, палеонтологи, можем сравнить две особи, разделенные тысячами лет. Надеюсь, уважаемые читатели понимают, что цифры тут условные, и в реальности все происходило не так прямолинейно. Цитата Андрея Максимова. «Он урод. Он же не в курсе, что он часть эволюции. Его тут же убьют». Комментарий. Выше я уже разъяснил, что описанная Максимовым ситуация – нелепость. Однако даже если у обезьян рождается детеныш, не похожий на родителей, его вовсе не ждет неминуемая смерть. Конечно, о поведении ископаемых обезьян мы почти ничего не знаем, но мы можем рассматривать современные аналогии. Например, шимпанзе. Заботливые родители. Разумеется, случаи детоубийства у шимпанзе бывают. Например, если детеныш очень громко кричит и создает много неудобств окружающим, недовольный альфа-самец может пришибить его, хотя мать будет до последнего защищать свое чадо. Но какие неудобства может создать эволюционно продвинутый отпрыск? Комментарий Дробышевского. Дети всегда отличаются от родителей. Их гены изменены новыми мутациями и рекомбинациями. Но это не значит, что они уроды. Специально для тех, кто прогуливал в школе биологию, напоминаем, эволюционный процесс не парад уродов, а статистический отбор наиболее выгодных в данной среде генотипов. Цитата Андрея Максимова. «Как только теорию Дарвина начинаешь рассматривать не с умными словами, а практически, как это могло быть? Как это вдруг часть обезьян стала, а часть не стала? И та часть обезьян, которая стала уродами, то есть прямоходящими, выпрямилась, и ее никто не тронул?» Комментарий. Вероятно, Андрей Максимов трактует название «человек прямоходящий» Homo erectus буквально, думая, что это первое существо, которое выпрямилось. Напомню, что на самом деле наши предки стали ходить прямо задолго до Homo erectus. Еще за 2 миллиона лет до возникновения человека прямоходящего австралопитеки превосходно держались на двух ногах. Сам процесс перехода к прямохождению занял, как вы знаете, более 5 миллионов лет. Смотри миф номер 35. Так что вдруг, а вовсе не вдруг. Конечно, Homo erectus – урод с точки зрения какого-нибудь афарского австралопитека, своего предка. Но они никогда не встречались. Цитата Андрей Максимов. «Обезьяна взяла камень, стала человеком умелым. Почему ее не убили?» Комментарий. «Почему должны были убить обезьяну, взявшую камень?» Загадка. «Скорее, сама эта обезьяна могла как следует приложить камнем своих обидчиков. Кстати, современные обезьяны, и не только шимпанзе, но даже капуцины в Южной Америке используют камни. Так что обезьяна взяла камень задолго до появления человека умелого». Как мы видим, по уровню владения материалом и по общему тону Андрей Максимов в этом коротком выступлении вплотную приблизился к чеховскому письму ученому соседу. Очевидно, что допущенных Максимовым грубых ошибок не было бы, если бы тележурналист, пытавшийся свысока поучать известных специалистов, знал биологию хотя бы в объеме школьного курса. Риторический вопрос, готовился ли Максимов к эфиру. Что читал перед передачей, если читал хоть что-нибудь? Или для обсуждения сложной научной темы это не обязательно? Резюме. Миф. Если бы у обезьян родился мутант, прямоходящая обезьяна, они бы сразу убили его. Значит, эволюция невозможна. Опровержение. Первое. Эволюция идет маленькими шагами. Эволюционные изменения становятся заметными через множество поколений. Второе. Обезьяны вовсе не обязаны убивать не таких, как все детенышей. Третье. Переход к прямохождению занял у наших предков более 5 миллионов лет.